Наблюдаемые время от времени попытки защитить романтизм перед читателями и несклонными к нему писателями, выгородить для него, пусть скромное, но отдельное место в литературной жизни, Вяземский счел недостаточными, а главное, не соответствующие самой сути этого направления, и пошел в наступление. Сам создал полемическую ситуацию, предельно обострил ее, вовлек в нее противников. Существует мнение, что Вяземский был неважным полемистом, потому что избегал пользоваться приемами, в совершенстве освоенными его литературными и не только литературными недругами, мелкими, но болезненными личными выпадами, уколами, придирками к неловко по увлеченности выраженной мысли, выворачиванием наизнанку чужих аргументов в расчете на слабую читательскую подготовленность в спорных вопросах и прочим в том же роде. Думается, это не совсем так, а то и вовсе не так. В полемике Вяземский всегда имеет в виду цель и целое. Он полемист по сути, а не по частностям, о которых, правда, тоже не забывает. Даже проигрывая в отдельных эпизодах, он выигрывает схватку и не снисходит до расклейки ярлыков и раздачи дипломов. Бездарность, талантливый, новые площадные выражения, вкравшиеся в наш литературный язык, презрительно бросил он. Его позиция в споре осознана, твердо и открыто обоснована. Пристрастие за или против есть своего рода хмель. Он отемняет или искажает светлый и здравый рассудок и трезвую рассудительность, разъяснял Вяземский читателям. Может быть, ошибаюсь и льщу себя напрасно, но мне сдается, что я природою одарен этой трезвостью. Мне кажется, что я знаю, за что хвалю и за что осуждаю. Могу ошибаться в выводах и заключениях своих, но все же, если я ошибаюсь, то сознательно, не наобум, не случайно. Пример именно такого мастерства вяземского полемиста, написанное в начале 1824 года, предисловие к Бахчисарайскому фонтану, которые он назвал «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или Васильевского острова». В приблизительном адресе классика таилась ирония. Доморощенный российский классицизм критик не считал настоящим, а по европейским меркам – провинциальным вялой копией. Однако выдуманному своему противнику Вяземский дал соображения и доводы невыдуманные, на которые надо отвечать убедительно, отспориваться, а не отмахиваться. Собственно, он и не совсем выдуман, классик. Отвечая на упреки журналистов, что он специально изобразил оппонента таким, какого ничего не стоит побить, Вяземский разгримировал свой полемический прием. Пускай обвинители мои примут на себя труд перечитать все, что в некоторых из журналов наших сказано и пересказано насчет романтических опытов и вообще насчет нового поколения поэзии нашей. Без сомнения, каждый легко уверится, что мой собеседник под пару своим журнальным клевретом. Он вовсе не отказывает классику в искренней и даже самоотверженной на свой лад любви к литературе, потому что, как говорят французы, можно любить сильно, но это не значит любить хорошо. Услышав из уст классика уже расхожим ставшее предсказание дальнейшей судьбы Пушкина, что, дескать, он много пишет, скоро выпишется, Издатель возразил мягко. Пророчества оправдываются событиями. Для проверки нужно время. И тут же перешел к доводам классика, которые кажутся более основательными, существенными. Ни одного не оставил без внимания ответа, последовательно разобрал и развалил их. О главных же достоинствах поэмы сказал так. Цвет местности сохранен в повествовании со всей возможной свежестью и яркостью. Есть отпечаток восточный в картинах, в самых чувствах, в слоге. И далее. В произведении его движения много. В раму довольно тесную вложил он действие полное, не от множества лиц и сцепления различных приключений, но от искусства, с каким поэт умел выставить и оттенить главные лица своего повествования. Действие зависит, так сказать, от деятельности дарования. Слог придает ему крылья или гирями замедляет ход его. В творении Пушкина участие читателя поддерживается от начала до конца. Это очень похоже на его же Вяземского слова о Державине. Ломоносова читатель неподвижен. Державин увлекает, уносит его всегда за собою. Это признание зрелости и совершенства пушкинской поэмы. Преимущество позиции Вяземского в споре выявилось со всей очевидностью. Поэма Пушкина не только дала повод к разговору, но и послужила материалом для размышления и обобщений, для утверждения исторической неизбежности романтизма. Предисловие к Бахчисарайскому фонтану стало манифестом русского романтизма. Любопытно, что примерно в то же время идеи романтической народности вышли на передний план и в польской литературе. Мицкевич в 1822 году опубликовал статью о романтической поэзии. Это означало, что славянские литературы нащупывают самостоятельные, отличные от английского, немецкого или французского, пути к романтизму. Дельвик писал об этом выступлении Вяземского. В нем князь Вяземский выказал всю смешную сторону так называемых у нас классиков. Первый поднял знамя умной и благомыслящей критики. И опять-таки подчеркнем это. Первый. Пушкин, восторженно благодаря Вяземского за предисловие, заметил, правда, что разговор написан более для Европы, чем для России. Российский классицизм так худосочен, что право не стоит столь блистательного отражения. Он мог бы добавить, что и в Европе разговор отнюдь не выглядел бы запоздалым. Именно такое добавление несколько позже сделал Вяземский. Мы еще с Карамзина ознакомились с немецкой литературой, а с Жуковского принялись за нее. Французы же услышали о немецких авторах только с появлением книги госпожи Сталь о Германии. Книга эта вышла в 1813 году. Влияние на русских литераторов в сущности не оказало, потому что мало нового для себя они там обнаружили. Что же до Франции? Так сказать, традиционной законодательницы российской литературной моды, то разговор как раз и побудил взглянуть на положение дел под иным, непривычным дотоле углом, немало поспособствовал избавлению русских поэтов от гальского комплекса. «Век романтизма не настал еще для Франции», писал Пушкин к Вяземскому в июле 1824 года из Одессы. «Лавинь бьется в старых сетях Аристотеля. Он ученик трагика Вольтера, а не природы. Никто более меня не любит прелестного Андре Шенье, Но он из классиков классик, от него так и несет древней греческой поэзией. Вспомни мое слово. Первый гений в отечестве Расина и Буало ударится в такую бешеную свободу, в такой литературный карбонаризм, что твои немцы, а покамест поэзии во Франции менее, чем у нас. Повод вспомнить пушкинское пророчество заставил себя ждать целых 3 года после публикации разговора, когда нечто подобное ему появилось, наконец, во Франции. Виктор Гюго в предисловии к своей драме «Кромвель» провозгласил неизбежность победы романтизма в искусстве. И тогда выяснилось, что спором вокруг этого направления еще кипеть и кипеть. Однако само по себе это опережение ничего не решает. Примеры, подтверждающие справедливость высказанных в разговоре суждений, в русской литературе пока единичны. Но и они, считает Вяземский, дают основание русским писателям не смотреть на своих европейских собратьев снизу вверх, словно младшие на старших, а критикам взять на вооружение европейские мерки и критерии, говоря о творчестве своих соотечественников. Потому что война 1812 года и события, за ней последовавшие, решительно ввели Россию в круг европейских государств. Не только в политическом отношении, в культурном тоже. Значит, теперь Россия, подобно другим государствам, соучастница в общем деле европейском и, следовательно, должна в сынах своих иметь полномочных представителей за себя. Опровергнуть Вяземского по существу противники романтизма не могли. Тогда они попытались прибегнуть к привычному полемическому приему. Скомпрометировать говорившего и тем подорвать доверие к его словам. Вместо честности — хитрость, которая нередко действует на публику. В самом деле Вяземский и Пушкин — друзья. Тем лучше. Почему бы не назвать Вяземского в печати сочинителем предисловий к книгам своих близких друзей? Звучит клёстко. Мол, по дружбе все молвлено, а к литературе отношение имеет лишь постольку поскольку. Вяземский и не подумал отпираться. Наоборот, подтвердил. Да, автор поэмы — близкий друг его. А вот дружба их отнюдь не в последнюю очередь держится на верности общему делу — литературе. Кто же может глубже судить и доходчивее рассказать читателю о поэме, если не друг автора и в жизни, и в поэзии? Когда в 1827 году вышли «Цыганы», часть критики немедленно обвинила Пушкина в том, что он пытается выпустить в жизнь, навязать обществу искусственно созданного героя, не имеющего никакого сходства с реальными современниками. Вяземский тут же откликнулся. Весело и поучительно следовать за ходом таланта, постепенно продвигающегося вперед. Он проследил, как теперь бы сказали, социальное происхождение пушкинского героя, обнаружил причины, толкнувшие его к бегству от общества, где неволя — норма и привычка. Но бегство на волю к цыганам не удалось, обернулось не избавлением, а трагедией, потому что Алеко, сын своего века и своего общества, их черты и пороки носит в душе. Не свобода не вокруг него, но в нем самом. Не истинной воли он хотел, но воли лишь для себя, целиком подчиняющей других. Когда же это оказалось несбыточным, он поступил в точном соответствии с моралью того самого общества, которое презирал. Он убил. Так постепенно Вяземский привел читателя к выводу, что Алеко выведен из общества в новейшую поэзию, а не из поэзии в общество, как многие полагают. Правда, защитив поэму от несправедливых нападок, он тут же высказал и собственные щепетильные замечания. Знал, что Пушкин вспыльчив, что иной раз упреки литературные принимают поначалу как личную обиду, но в литературных отношениях и сношениях я не входил ни в какие сделки, писал Вяземский на исходе жизни. Я держался того мнения, что в литературе, то есть убеждениях, правилах литературных, добрая, то есть явная ссора, лучше худого, то есть недобросовестного мира. Готовя статью о цыганах для собрания сочинений, Вяземский припомнил, как однажды, в пору вполне безоблачных отношений, Пушкин спросил его в упор, может ли он напечатать эпиграмму, о чем, прозаик, ты хлопочешь, прозаик и поэт. Простодушно решив, что речь о цензуре, Вяземский ответил, что не видит препятствия. И вдруг заметил, что Пушкин вспыхнул, покраснел, обычная в нем примета какого-нибудь смущения. Только после смерти Пушкина Вяземский догадался, что прозаик — это он, что каким-то высказыванием задел самолюбие друга. Вероятно, как раз замечаниями о цыганах. Обида нашла выход литературный. Сначала в одном из писем Пушкин посетовал на учительский тон статьи Вяземского, ни слова не возразив по существу замечаний. Потом счел, что написанное 2 года назад стихотворение дожидалось именно такого случая и повода для публикации. Теперь оно может прозвучать намеком на то, что вся эта критика по мелочам, педантство и буквоедство, пустые хлопоты прозаика. И он напечатал стихи вскоре после появления статьи Вяземского. Как бы отомстил про себя, не омрачив дружеских отношений. О чем, прозаик, ты хлопочешь? Давай мне мысль, какую хочешь. Не его вина, что много лет спустя этой истории придали более серьезное значение, чем она заслуживает. Нашлись даже исследователи, которые решили защитить Пушкина от Вяземского. По-человечески это понять можно. Критика сочинений Пушкина, пусть по частностям, представляется нам иной раз чуть ли не кощунством. Как тут не поддаться порыву оспорить, опровергнуть ее? При этом забывается, что для современника произведение поэта некоторое время существует отдельно, само по себе, а не в ряду всего творчества. Каждое новое сочинение последнее, поэтому современник обычно бывает зорче к частностям и деталям, чем потомок, для которого и самые недостатки гения — продолжение достоинств. Непосредственное восприятие современника нам не дано. Он видит, мы знаем. Замечания Вяземского были таковы. Автор заставляет Земфиру умирать эпиграммически, то есть со словами «умру любя». «Да и захоти она», — иронизирует критик, — «все равно не успеет разлюбить». И продолжает. «Еще не хотелось бы видеть в поэме один вялый стих, который Бог знает, как в нее вошел. Медленно склонился и с камня на траву свалился». Вот и все. Вяземский сказал, что думал, потому что замечания, справедливые, предлагаемые автору в предостережение, полезны как для него, так и для самого искусства. Он критиковал то, в чем видел небрежность стиховой формы, редкую у Пушкина, и потому особенно досадную и приметную. но отстаивал главное в пушкинском творчестве. Пушкин совершил многое, но совершить может еще более. Он это должен чувствовать, и мы в этом убеждены за него. Он, конечно, далеко за собой оставил берег и сверстников своих, но все еще предстоят ему новые испытания сил своих. Он может еще плыть далее вглубь и полноводье. Так заканчивалась статья, из которой видно, что исследованием особенностей романтизма Вяземский занимался методично, последовательно, не впадая в примитивную оценочность суждений, то есть не устанавливая в сопоставлении романтизма с классицизмом, что выше, что ниже, что лучше, а что хуже, но лишь показывая, что один исторически закономерно следует за другим. Подтверждение своей правоты он находит в описании романтической формы как наиболее соответствующей духу времени, сближающей искусство и действительность. Законность претензий героя поэмы на читательское внимание выводилась одновременно из художественной убедительности этого образа, из его социальной природы, из анализа современного герою и поэту общества. Дальнейшая история литературы знает немало примеров, когда этот прием становился действенным оружием в руках критиков. Вот один из них. В 1830 году по выходе седьмой главы Евгения Онегина Булгарин взывал к читателям. «Мы думали, что автор Руслана и Людмилы устремился на Кавказ, чтобы напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов. И мы ошиблись. Лиры знаменитые остались безмолвными, и в пустыне нашей поэзии появился опять Онегин, бледный, слабый. Сердцу больно, когда взглянешь на эту бесцветную картину». На самом-то деле, критик ничего такого не думал. Понимал, что Пушкин отправился на Кавказ совсем не за тем, зачем устремился бы он, Булгарин. И не ждал словословий событиям, которые, и это Булгарину отлично известно, отнюдь не стяжали России уважения всех просвещенных народов. Тем более, что для этих словословий, судя по булгаринским писаниям, не было нужды покидать Петербурга. Мнение критика — ничто иное, как загримированный под литературу донос, где откровенная лесть сильным мира сего соседствует с обвинением Пушкина, по меньшей мере, в отсутствии патриотизма. И тогда оппоненты Булгарина, пользуясь тем же приемом, что Вяземский в разговоре о цыганах, показали, что именно Онегин и есть современный герой, а не завоеватели Кавказа, что его появление в литературе вызвано не прихотью поэта, но потребностью общества увидеть себя в зеркале одного человека. Однако, читая статьи Вяземского в защиту романтизма, мы сталкиваемся с любопытным несоответствием. Он, кто первый возвысил голос за романтическую поэзию, в собственных стихах внешне мало отвечал сложившимся, не без влияния его же статей, представлением о том, каков должен быть поэт-романтик. Во всяком случае, несравненно меньше, чем Жуковский в балладах или Пушкин в южных поэмах. Обнаружить в стихах Вяземского приметы романтизма непросто, они не бросаются в глаза. Но, присмотревшись, увидим в его поэзии то пристальнейшее внимание к внутренней жизни человека, к миру его чувств, его души, которые принесли с собою в литературу романтики. А в критической прозе Вяземского заметим напряженную работу над стилем и над языком, которым он стремился придать выразительную гибкость, сделать его пластичным, пригодным для решения задач, которые ставит перед писателем романтизм. Но об этом чуть позже. Вспомним еще, что сам Вяземский разумел под романтизмом. Под заголовком романтизма может приютиться каждая художественная новизна, новые приемы, новые воззрения, протест против обычаев, узаконений, авторитета, всего того, что входит в уложение так называемого классицизма. Такой новизны, как мы видели, в поэзии Вяземского немало. Ну, конечно, и все критические статьи Вяземского, созданные в 20-30-х годах, можно по тем же признакам назвать истинно романтическими. И еще статьи, интонационный строй которых позволял Вяземскому свободно переходить с языка эстетики на язык политики и обратно, давали ему возможность высказывать либеральные взгляды, обычно резко расходившиеся со взглядами официальными. А романтизм, по меткому слову жившего в конце прошлого века замечательного историка литературы Веселовского, это либерализм в литературе. Определение подсказано хорошим знанием истории вопроса. А начало изучению этой истории положил, опять же, Вяземский. С первых шагов на критическом поприще он почувствовал, что почва под ним и под всею русскую критикой зыбкая, поступь неуверенна, потому что твердой опоры нет. Ведь по прежнему сравнению с современными сочинениями для их разбора и оценки служат античные и классические европейские образцы, в лучшем случае отечественные, как Хирасков, строго следовавший все тем же образцам. Будто бы не было в XVIII веке никакой самобытной русской литературы. А она была. Кантемир и Ломоносов, Сумароков и Фонвизин, Державин и Радищев, наконец, Дмитриев и Карамзин. От нее и пошла нынешняя новизна. Значит, настоятельно нужна история литературы русской, исторический подход к ее крупнейшим явлениям. Для Вяземского, воспитанника великого историка Карамзина, неотложность и ответственность такой работы были сами собой разумеющимися. Он понимал и то, что задача в высшей степени почетна. Сам же о Карамзине как-то сказал, что если бы Николай Михайлович и не написал своей истории, то уже и замысел ее достоин славы, славы намерения.